Глава 14. Высокое искусство бегства. В прихожей четверо охранников торчали у выходившей на Этель стены и напряженно прислушивались. В комнатушке не было ни единого окна, но они не могли не слышать грохота взрыва и шума обрушившихся с приличной высоты гигантских обломков камня. Лица у всех испуганы, один растерялся настолько, что бросился к барону, схватил его за рукав мантии и вякнул: «Ваше великолепие!» Барон, как и следовало ожидать, прошел мимо него деревянной походкой, с бессмысленным лицом, вполне способным сойти за спесивое. Сварог мимоходом рявкнул командирским тоном: «Продолжать службу!» Часовой с ошалевшим лицом отшатнулся. Обошлось, никто из них пока что не сложил 2 и 2. «Как и те четверо у подножия лестницы». Там, правда, имелось окно, у коего все бравые караульщики изгрудились, таращась на вертикальную воду. Сварог грозно прикрикнул и на этих: «Ну что столпились? По местам!» Подействовало и на этих. Оказавшись в коридоре, Сварог перешел в авангард и двинулся уже быстрым шагом, чутко прислушиваясь. Вроде бы не походило пока, чтобы во дворце начиналась паника, но справа двое, судя по звукам, промчались бегом. Грохотали сапоги, значит, военные. Лакеи-то расхаживают в туфлях. Он лихорадочно вспоминал план дворца. Шагов через 20 свернуть направо, будет витая лестница для слуг, ведущая к одному из боковых выходов. «Стойте!» Здоровенькие булы давно не виделись. Посреди коридора стоял принц Кауген. Лицо злое, недоумевающее, растерянное. Что-то не понравилось Сварогу ни маленькая выпуклость под левым локтем роскошного камзола принца. Впрочем, уже короля, пусть и не коронованного. Королевство, правда, получилось недолговечное, но тут уж ничего не поделаешь, ребята. Откуда-то сбоку выдвинулись двое гвардейцев с автоматами наперевес, пока еще наперевес. Их, надо полагать, смущал барон в мантии Денго, и прицелиться открыто не решались, хотя по рожам видно, что способны. «Что случилось, лорд Сварог?» — выдохнул принц, покосившись на высокое окно, из которого великолепно просматривалась темно-зеленая полоса вертикальной воды. «Это же машина заработала!» «Вам виднее», — сказал Сварог. «Я здесь человек новый, с дороги». Невероятно, но у принца стало такое выражение лица, словно он понял все. Он бросил руку под камзол, крикнул что-то гвардейцам. За спиной у Сварога раздалось 3 выстрела. Судя по почерку Мара, и вся троица, подламываясь в коленках, рухнула на роскошный ковер. Ну вот, началось, нашумели. А что оставалось? «Шек, Леверлин, заберите автоматы». Сквозь зубы распорядился он. Что ж теперь? Оба кинулись к оружию. Справа распахнулась дверь, послышался приглушенный женский крик. Сварог развернулся в ту сторону. Принцесса Гайния смотрела на него круглыми от ужаса глазами. «Лорд Сварог, это ведь и правда машина. Это же конец». «Черт его знает, что на него нашло!» Сварог крепко ухватил ее ладошку, свободной от пистолета, рукой и потащил за собой, крикнув: «Бежим, дура! Это да, конец!» Она ошеломленно подчинилась, даже не пробуя упираться. Всей компанией они с грохотом сыпались по витой чугунной лестнице для прислуги вниз. У входной двери, нос к носу столкнувшись с гвардейцем, тот, держа наперевес ручной пулемет с массивным подствольным магазином и дырчатым кожухом ствола, военных действий не собирался открывать, попросту ошалело таращился, ничего не понимая в происходящем и увиденном, и тут же получил от Сварога ногой под горло. Бонни кинулся на пулемет, как кошка на жирную мышь, подхватил, лязгнул затвором, оскалился: «Вот теперь живем, как люди». Сварог осторожно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. Ни паники, ни суеты там не наблюдалось. Там вообще не видно было ни одного человека. Зато наверху, в коридоре, из которого они спустились, начиналась беготня, суета, лязг затворов, слышалось что-то похожее на военные команды. Положительно, пора уходить, не прощаясь. Прикинув направление, он распорядился: «За мной». Зачем-то, пригибаясь, пересек мощеную розовым камнем дорожку, все еще не выпуская ладони принцессы, остановился, прикрикнул: «Бегом, орлы!» Орлы, которым было не впервой, припустили во всю прыть. Только вяло переставлявшего ноги барона Шидарису пришлось буквально волочь на буксире. У принцессы с ног давно слетели фасонные золоченые туфельки, но она послушно бежала следом. Пересекшие несколько дорожек и аллей, они уже оказались на бетонированной вертолетной площадке, когда сзади, достаточно далеко пока, послышались выстрелы. Ну вот, кто-то дернулся в погоню. А буквально в 10 шагах помещался начищенный до блеска с короной принца на боку как раз тот самый вместительный винтокрыл. И два гвардейца рядышком, оторопело таращившихся на странных визитеров. Не теряя времени, не тушуясь, Сварог показал большим пальцем за спину и рявкнул: «Заговорщики! Мятеж! Нужно спасать господина Денгу и принцессу! Я кому сказал? Задержать!» Пули шлепали по деревьям уже совсем близко. «Задержать, говорю!» — рявкнул Сварог некормленным медведем. Физиономии гвардейцев стали гораздо осмысленнее. Оба обрели ясную конкретную цель. Властное командное рявканье делает с военными людьми чудеса. Оба, клацнув затворами, встали за ближайшие деревья и принялись огрызаться короткими очередями. Погоня, судя по их стрельбе, проворно залегла. «Прикрой!» — кивнул Сварог королю Арира. Тот проворно примостился за деревом, упер сошки в траву и выпустил пару коротких очередей, громко бормоча: «Вот это нашинские игры!» «И вы тоже, пока заведу движок!» — приказал Сварог остальным. «Все, кроме Шега. Шег, тащи его сюда!» Распахнув дверцу и пренебрегая невысокой алюминиевой лесенкой, Шидарис зашвырнул барона в вертолет, как мешок картошки, прыгнул следом, принял у Сварога принцессу и, опять-таки, без особых церемоний толкнул в ближайшее кресло. Сварог плюхнулся в пилотское кресло и, вмиг сориентировавшись, проделал нужные манипуляции, попутно бросив беглый взгляд на приборную доску и убедившись, что бак почти полон. Над головой у него стали понемногу раскручиваться лопасти. Мощное лопотание винта крепло, он покосился влево. Так, погоню пока что успешно сдерживали. Правда, один из гвардейцев лежал неподвижно, но свои все целы. Плохо, что у Бони только один магазин. Черт, когда эта скотина наберет обороты? Бони растерянно обернулся на вертолет. Ну вот и все, кончился у него магазин. Однако индикатор уже показывал нужное число оборотов. Сварог жестами велел собрату, королю и остальным бежать к вертолету. Они, пригибаясь вереницей, кинулись к лесенке. Поколет, Ливерлин, Мара, тетка Чари — все. Он поднял вертолет на всей скорости, на какую машина была способна. Был уже в лиге над землей, когда из леса, видимо, и второй гвардеец убит, выскочили человек с полдюжины и принялись ожесточенно лупить по вертолету из коротких автоматов. Идиоты, на таком расстоянии уже не попадешь. Чуть подумав, Сварог, миновав высокий глухой забор, там уже никто не пытался в него стрелять, ушел к самой земле и довольно долго шел на бреющем над широкой автострадой, чтобы преследователи не определили направление, в котором он драпанул. Когда дворец исчез за деревьями, развернул машину и взял курс прямехонько на гигантский тоннель, предназначенный для исхода или улета здешней военной авиации. Эта-то авиация его больше всего и беспокоила. Во дворце, да и в столице, надо полагать, паника и неразбериха. Но кто там ведает их дворцовые правила безопасности? Вдруг да сыщутся поблизости истребители, которые недолго послать в погоню. Истребитель на хвосте — это верная смерть. Пользуясь преимуществом в скорости, догонит в два счета и разнесет в клочья. Или обойдется. И никто из тех, кто обеспечивал безопасность дворца, не предвидел угона вертолета. Вертикальной воды он больше не видел, она осталась за спиной. Несся над дорогами, распаханными полями, городками и деревнями, стадами разбегавшихся коров, бедноватыми замками. Один раз пролетел над военным аэродромом с шеренгами истребителей. Наклепали же черти. Но не похоже, чтобы вызвал там желание пуститься в погоню. Посмотрел на часы, быстренько проделал в уме несложные расчеты. Примерно через квадранс следовало притормозить, а там и вовсе зависнуть. Впереди ждала главная опасность. Тот самый охранный пояс, который такереты возвели перед входом в туннель, чтобы никто без дозволения начальства не вздумал рвануть наверх самостоятельно, по своему хотению. Он прекрасно помнил, что там понатыкано немало разного добра и для пеших беглецов, и для летящих. Пулеметные гнезда, зенитки. Сбить могут в два счета, и фамилии не спросят. Быть может, есть какой-то пароль, или условный сигнал, но откуда Сварогу его знать? Какова прицельная дальность здешних зениток? Ну, кто же ее знает? Конечно, он перед путешествием сюда самым тщательным образом все рассчитал и приготовил себе великолепное прикрытие, но ведь нужно еще точно знать безопасную дистанцию. Ага, не так уж и далеко впереди стена пещеры и даже видно жерло туннеля, правда, казавшееся отсюда не шире пивной кружки. И отсюда уже можно разглядеть крохотусенькие зенитные пушки первого пояса. Уж не пора ли? Не колеблясь, он остановил машину в воздухе, почти над самой землей, и послал мысленный приказ тем, кто страховал его в туннеле. Мушкетерские времена давно миновали, и всякую операцию следовало разрабатывать со всем прилежанием. Ох, как впечатляюще это выглядело! Из туннеля вынырнули два золотых дракона, и при нормальных размерах Сварога они выглядели внушительно, а уж сейчас, когда он ростом был не больше пальца, даже издали казались стратегическими бомберами. Золотые гиганты, распростершие неподвижные крылья, величественно прошли над нагромождением дикого камня, разомкнулись, разошлись в стороны, медленно пошли навстречу друг другу и на землю. На зенитки и пулеметные гнезда, на тройные ряды из колючей проволоки обрушились потоки яркого сиреневого пламени. И еще один боевой заход, и еще, и четвертый. Надо полагать, там, на земле, еще уцелело что-то, способное причинить вред королю и его спутникам. А потом пришел сигнал, гласивший, что путь свободен. Золотые драконы, как им и предписывалось приказом, парили по обе стороны туннеля, ну, на случай, если все же объявится какая-то воздушная погоня. Сварог повел вертолет прямехонько в туннель, предварительно включив фары. Вот теперь он точно знал, что ни внизу, ни позади никакой опасности нет. «Командир!» — позвала Мара. «Что?» — спросил Сварог, не оборачиваясь. «Тут наша принцессочка в обморок ляпнулась, когда увидела птичек. Не помрет, я так думаю?» «Вот и я так думаю», — сказал Сварог, ведя вертолет посередине туннеля, а впереди ширилось светлое пятно. Оказавшись снаружи, он аж прищурился. Перед глазами заплясали цветные пятна. Несколько дней не видел солнца, и теперь оно показалось нестерпимо ярким. Чтобы не разбить машину к чертовой матери и не угробить людей, едва перелетев через речку, пошел на посадку, отчаянно щурясь и смаргивая слезы. Посадка получилась не столь уж мягкая. Вертолет ощутимо хряпнулся оземь, но все же это была посадка, а не авария. Поодаль возвышалось нечто, напоминавшее океанский лайнер без мачт и труб, но это, конечно, была всего-навсего хельстатская летающая лодка. Земля чуть затряслась, это от лодки к вертолету спешила великанша, в которой Сварог не сразу и узнал Яну. Опустившись у вертолета на колени, она попыталась заглянуть внутрь. За иллюминатором показался огромный голубой глаз. Пришедшая была в себя принцесса жалобно пискнула и вновь лишилась чувств, ну, на эти мелочи уже никто не обращал внимания, не смертельно чай. На великанском глазу заблестела огромная слеза, и Сварог побыстрее сделал жест, означавший, что все в порядке, и почувствовал, что вертолет плавно поднимается в воздух в руках великанши. Яна старалась нести его к лодке как можно бережнее, но все равно их порой потряхивало в креслах. Сущие пустяки после всего, что пришлось пережить. Кто-то, сидевший в лодке, столь же осторожно принял у нее вертолет. Яна села рядом, и Сварог почувствовал, как лодка медленно взмывает в воздух. Оставались сущие пустяки добраться до Вимана, стоявшей буквально в паре уардов от границы Хельстада, той самой, на которой они сюда прилетели. Ну а там им в два счета вернули бы нормальный рост, а принцессу, соответственно, сделали бы человеком столь же нормального размера, да и господина барона тоже. Вот с кем в самое ближайшее время начнутся долгие и вдумчивые беседы. Только теперь Сварог позволил себе блаженно расслабиться, хотя и знал, что отходить придется еще приличное время. Ничего, в Вимане наверняка найдется, что выпить, чтобы у Брагерта, да еще в такой ситуации не нашлось. «Ну что, лилипутики?» — спросил он, не открывая глаз. «Кажется, мы и на этот раз лицом в грязь не ударили». «Уж это точно!» — отозвался Бонни. «Так ведь на то они и мы, командир, а?» «Короче, жизнь прекрасна», — кратко резюмировала Мара.